16 апреля, понедельник, утро. Моргансс Пойнт, округ Харрис, Техас, США. Спокойного места найти никак не получалось. В порту было много зомби. Не толпы, но остановиться и поговорить не удалось бы. Пришлось бы отбиваться. По одежде, судя, однотипный рабочий. Можно было предположить, что множество трупов появилось здесь одновременно. Может быть, водители грузовиков, а может и другой, похожий на них люд, подвергся массовому нападению. Причину подобного нашли скоро. Стоило доехать до второго выезда с контейнерного терминала, что был у самой верхушки мыса, прикрывавшего бухту. Там был настоящий затор из грузовиков. Машины стояли вплотную одна к другой, застряв в проходной, над которой было написано «выезд». Похоже, что здесь была паника. Машины встали, люди вынуждены были выбираться из них, а на них бросались мертвецы. Странным было другое. Откуда здесь взялось достаточно мертвецов, чтобы нападать так вот разом? «Собаки», — вдруг сказал Сэм. «Ты видишь, сколько убитых собак?» Действительно, на глаза попадались растащенные, но еще опознаваемые трупы псов. Много трупов. «Разворачиваемся», — сказал Сэм. «Выберемся там, где въехали. А собак всегда здесь было до черта. Коммунальщики все время их ловили, но не активно. Собаки жрали крыс, а крысы куда хуже. В портах всегда много крыс, без них никак». Его пикап сбил очередного мертвяка, так и разгуливающего в строительной желтой каске бог ведает с каких времен. Мертвец этого словно и не заметил. Упал, но выражение его лица не изменилось ни на единый миг. Замелькали контейнеры, краны, показалась вода. А на воде контейнеровоз Алисия, выходящий в канал. «Мутанты», — спокойно и равнодушно сказала Дрика, указав на штабель контейнеров. Действительно, на самом его верху виднелись два уродливых силуэта, просвечивающие сквозь дождь. Твари сидели неподвижно, просто провожая нас взглядами. «Ну и провожайте, хрен с вами». Мелькнула была вялая мысль о том, что за спиной лежит себе в чехле вполне снайперская самозарядная М-25, из которой я с такого расстояния вполне мог бы, при должном везении, разумеется, завалить еще одного. Но как мелькнула, так и пропала. Я был выжат так, словно меня всю ночь крутили в центрифуге стиральной машинки. Думаю, спокойствие и равнодушие Дрики было той же природы. Еще одну разорванную пулями крупного калибра тушу мы увидели прямо на пирсе. Пулеметы с Алисией достали еще одного. Ну и хорошо. Спасибо большое. В сущности, хрен знает, как бы сложилось наше путешествие на контейнеровозе и куда бы он нас завез, а жизнь они нам спасли. На самом деле спасли. На полном серьезе. Кранты бы нам были. Ладно, что не делается, все к лучшему. Может, и врут, когда так говорят. Но я предпочитаю верить. Ураган погулял на славу. Стоило нам выбраться из закрытой контейнерами части порта, как все стало видно. Ветки деревьев, сорванные с крыш листы кровли, оборванные провода, горы мусора, снесенные сюда со всего Ла-Порта. В проезде, через который мы проникли на терминал, застрял немалого размера сук с дерева, сам похожий на небольшое деревце. «Я уберу, прикройте меня», — сказал Сэм, выбираясь из кабины. Мы тоже вышли, контролируя каждый свой сектор. «Собраться. Теперь надо собраться. Наш анабазис продолжается, и конца ему и края пока не видно. Надо быть снова сильным, спокойным, собранным и внимательным. И предусмотрительным, что самое главное». Мертвяков близко не было, но поодаль шлялись. Один с подламывающейся изорванной ногой и перегрызенным горлом поковылял к Сэму, который удостоил его лишь мимолетным взглядом, присев на корточки у дерева. Он был в секторе Дрики, поэтому я вмешиваться не стал, так только подстраховывал. Она прицелилась, опирая автомат о капот, выстрелила. Попала, но не в мозг, не убила. Зомби только покачнулся. Второй выстрел прошел мимо, а третий свалил покачивающегося мертвеца. Зато на выстрелы обернулись и навелись остальные, не меньше пяти. Я бросил взгляд на Сэма. Тот без суеты занимался своим делом, накидывая петлю троса на деревяшку. «Ага, разумно. Все лучше, чем самому толкать». Снова захлопал автомат Дрики. Одиночными, неторопливо, прицельно. «Попало?» — спросил я, сам выцеливая самого ближнего из зомби, идущего с моей стороны. «Да, порядок». Зомби, шедший вторым, вдруг резко ускорился, побежав в нашу сторону с почти человеческой скоростью. «Э, куда, куда?» Возмутился я, кажется, не вслух, а только мысленно, и открыл огонь. Ничего, попал, хоть и не с первого. Мертвец запутался в ногах и сходу завалился на асфальт, даже вроде проехавшись немного. Шедший первым остановился, оглянувшись на того, и вдруг тоже побежал, но не к нам, а в сторону, норовя укрыться за контейнером для строительного мусора. И укрылся. Я пальнул в него трижды, но промахнулся. Он двигался поперек линии огня, да еще и подпрыгивал. Сэм уселся за руль, сдал задом. Дерево с хрустом ломающихся веток выскочило из проезда, освободив нам путь. Прикрывая Сэма, пока он отвязывал трос, мы завалили еще одного зомби. А еще несколько появившихся с разных направлений тоже укрылись. Не разбежались отнюдь, а просто укрылись и даже старались при этом двигаться в нашу сторону. Точно, поумнели. Уже в хищников превратились. Поехали опять. За пропускным пунктом земля чуть понижалась, и на дороге появились огромные лужи, которые приходилось переезжать не без опаски. Много было мусора, в том числе и металлического, отчего я постоянно боялся пропороть колеса. Под водой это сделать было проще простого, но тут уже пронесло. Словно запас невезения на сейчас исчерпался в ходе нашей попытки попасть на судно. Но вообще не надо об этом, не сглазить бы. Мертвяки были везде, как в самый разгар катастрофы. Желание остановиться и обсудить ситуацию, так желанием и оставалось. Новая проблема. Прямо поперек дороги лежал бетонный столб. Остановились, выбежали, осмотрели и поняли, что стащить его тросом не получится. Он упал в распор, да еще и зацепился за высокий бетонный ограничитель. Пришлось кое-как разворачиваться и ехать обратно. «Придется в Лапорт», — сказал Сэм. «Там жилой район, так что поосторожней». «Понял», — сказал я. «А что еще остается? Морганс Пойнт на мысу находится. Выездов отсюда не так уж много». Снова увидел Алисию, уже идущую вдалеке по каналу, смутный силуэт, нарисованный серым на фоне все слабеющего дождя. Каких-то особых эмоций она не вызывала. Идет себе и идет. Мало ли. В душе тишина и опустошение. Разруха и мусор, как вокруг после вот этого самого урагана. Сэм знал, куда ехать. Вел уверенно. Мы протиснулись между двух больших складов с площадками, на которых стояло несколько забытых 18-колесников. По грунтовке выехали на узкую асфальтированную дорогу, которая завела нас в типичный небогатый пригород. Щитовые дома, крошечные лужайки перед ними, никаких бассейнов во дворе. И зомби. Много зомби. Похоже, я был прав в своих предположениях. Дождь их сделал активными, а ураган, пронесшийся с воем и грохотом, разбудил тех, что валялись в своих убежищах, подняв всю армию тьмы. Наша маленькая колонна петляла между домами по широким, слава богу, аллеям, которые буре так и не удалось полноценно завалить мусором ни в одной точке, хотя она очень старалась. Следы ее усилий были видны на каждом шагу, и выбитые окна, и вырванные с корнем деревья, и сорванная кровля, и оборванные провода. Весь набор, в общем. Все как положено. Как и вчера, мертвецы часто гнались за машинами, пытаясь настигнуть. И пару раз уже не только Сэму, но и мне довелось сбивать ходячие трупы, стараясь прикладывать их вскользь. Не из чувства гуманизма, разумеется, а для сохранения фар. Особенно много мертвецов оказалось вокруг Лапорт-Хай, местной школы, что поначалу навело на совсем мрачные мысли. Но потом присмотрелся внимательней. Среди зомби были в основном взрослые. Как выяснилось, опасаться следовало не только зомби. Нам повезло в том, что мы первыми заметили приближающуюся колонну автомобилей, кативших по той самой дороге к терминалу, с которой мы съехали из-за поваленного столба. Мы даже не были уверены в том, что колонна представляет опасность. Просто сработали рефлексы мрачных времен. Мы дали по тормозам, а потом резко сдали задом в боковую улочку. Оттуда свернули на параллельную главной дороге, тем самым укрывшись. Мало ли кого несет такой толпой и куда. Если те, кто обстрелял нас с моста, то кто мешает им повторить этот занимательный опыт еще раз? К нам, стоящим, сразу начали подтягиваться мертвецы, и Сэм, нецензурно выговорившись, сказал: «Стоять не надо, могут обложить». «Согласен», — ответил я. «Поехали через жилой сектор и дальше». Движение — наше спасение. Отвык я уже от замертвяченных городов. Все время старался держаться от них подальше. А в последние дни, пока катил через пустыни и прерии, так вообще мертвяков, если и видел, то мало и издалека. «Смотри», — сказала Дрика, вдруг указав рукой на кусты чуть левее. Я посмотрел, куда она сказала, и так и застыл с открытым от удивления ртом. Супер оседлал обыкновенного мертвяка и рвал его когтями. Тот вяло отбивался, но быстро затих. Когда мы проезжали мимо этой сцены, мутант принялся жрать. «Ну ты скажи», — поразился я. «Так вот, чем мутанты эти самые бодрость свою неумеренную поддерживают. Хотя почему бы и нет? Жрать им действительно нужно, только кого еще?» «Людей?» — предположила Дрика. «Люди стали умные, осторожные и вооруженные. Пока такого поймаешь, сам с голоду сдохнешь или от пули. А мертвяков много». Дождь все слабел, но пока не заканчивался. А вот ветер почти что стих. Деревья уже не гнулись под его напором, а только вяло шевелили ветвями. Ураган действительно прошел мимо, одарив нас ночью полной приключений и упущенным пароходом. Слева потянулся большой парк, растрепанный сейчас ураганом, как прическа бомжа. А вдалеке впереди я увидел сетчатый забор и какое-то невысокое здание за ним. И совсем вдалеке виднелось несколько довольно больших ангаров. «Сэм, что там за забор?» — спросил я у нашего провожатого. Ключевым в этом вопросе как раз и было слово «забор». Тихая надежда найти огороженную территорию, где можно на какое-то время остановиться. Хотя бы поговорить минут 10, решить, что же делать дальше. «А я... не помню, если честно. Я в эту часть города обычно не заезжал», — сказал тот и добавил. «Сейчас увидим». Справа, не доезжая до забора, мелькнул одноэтажный большой дом красного кирпича, выстроенный в стиле гольфового клабхауса. И я заметил на нем вывеску «Муниципальный аэропорт Ла-Порта». Проскочили дальше, свернули на дорожку, ведущую в просторное плоское поле, вдоль того самого забора, который я разглядел издалека. Затем были ворота, проехав в которые, я закричал в рацию «Стой!». Выскочив из машины, я сдвинул решетчатые створки, после чего прихватил их друг к другу несколькими мотками нейлонового шнура и обрезал лишнее. «Нам надо здесь закрыться, и не только, чтобы поговорить». У меня в глубине души, вяло и медленно, словно пьяный в луже, заворочилось некое предчувствие, а потом появилась мысль. На аэродроме мертвяков почти не было, мы встретили всего лишь двоих. Это место и раньше не было оживленным, так что мертвецы, руководствующиеся, судя по всему, остатками каких-то воспоминаний, сюда не рвались, продолжая крутиться в жилых кварталах. Аэродром был простеньким, рассчитанным на небольшие частные самолеты, которые все больше стояли под открытым небом. Их было не так, чтобы много, но всем от урагана досталось по полной. Я застонал в отчаянии, когда увидел пару десятков самолетов, отогнанных ветром аж на траву, избившихся в кучу. Столько добра, и за одну ночь все превращено в хлам. Самый обычный хлам. В дальнем от нас конце летного поля возвышались три ангара, возле которых виднелись самолеты. И я понял, что это и есть моя последняя надежда. Не объясняя никому и ничего, я прибавил газу и направил фургон туда, прямо по взлетной полосе. Мастерские, заправка, гараж с грузовиком-заправщиком. Между ними поврежденные ураганом самолеты, с большинства свисают обрывки якорных тросов. Не выдержали, сорвало. Некоторые даже перевернуло. Еще ангар с закрытыми воротами, с которыми пришлось повозиться. Вскрыть удалось только тросом, привязав его к фаркопу. Сэм и Дрика наблюдали за мной молча и вроде даже с сочувствием. А я и сам не мог объяснить, почему я так привязался именно к этому ангару. Может, потому что именно он по размерам больше всего подходил для хранения самолетов? За воротами было то, что заставило меня обмереть в тихом восторге. Новенькая, сверкающая свежей краской Cessna Skyline. Среди всего этого бардака уцелевшая, сохраненная, великолепная. Небольшой и даже не слишком изящный самолет. Высокоплан с прямым крылом, и с неубирающимися шасси в обтекателях. Для меня он был прекрасен сейчас, как вся компания райских гурий для шахида, взорвавшего себя в автобусе, набитом раввинами. Боясь поверить своим глазам, я подошел к самолету, потянул ручку двери. Открылась. Взяла и открылась, будто все взаправду, а не снится мне. В салоне пахло свежей кожей от сидений. Все было свежим, незахватанным руками. Два штурвала, два сейчас черных экрана гарминовской навигационной системы. Благодать. И даже ключ с зелененьким брелоком вставлен в замок зажигания. Вроде как милости просим. Я почему-то выдернул его и затолкал в кармашек для документов разгрузки. Вроде как присвоил. «Ты что задумал?» — спросил до сих пор молча стоявший в воротах Сэм. «Мы полетим», — сказал я, обернувшись к нему и улыбнувшись до ушей. «Мы полетим, если здесь есть топливо. А я думаю, что на одну заправку мы его точно найдем». «И куда мы на нем долетим?» — с сомнением спросил Сэм. «Это же игрушка, а не джамбо-джет. На нем хоть до Луизианы можно дотянуть?» «Насколько я помню, а я помню точно, этот самолет может пролететь 1500 с нами всеми на борту», — сказал я и добавил, перехватив недоуменный взгляд Сэма. «Километров, не миль, разумеется. Но это тоже много. Хватит примерно до Чикаго». «А что нам делать в Чикаго?» — спросила Дрика. «Искать бензин на следующую заправку», — сказал я. «И тогда мы долетим в Канаду, на самый ее северо-восток». «А потом?» «А потом будет Гренландия, где наверняка никаких зомби. А потом Шотландия». «А ты сумеешь?» — спросила Дрика. «Сумею», — кивнул я решительно, хотя в душе все же немного сомневался. Налет у меня был не так чтобы большой, скорее очень даже умеренный. «Я бы предпочла лодку», — сказала девушка, немного подумав. «Я тоже», — сказал Сэм. «Но редкая лодка из Техаса доберется до Европы. Надо обходить Флориду и вообще делать большой крюк. Да и до Флориды не близко. А вот из Майами вполне можно было бы плыть». Я кивнул, соглашаясь с его аргументами, и ответил: «Мы можем укрыться в ангаре, поговорить и отдохнуть. И все обсудим. И примем решение. Соседний отсек пустой, наши две машины влезут туда легко. И закроемся изнутри».